Грех ради моих, чада пресветлое, яко и Христос нам прощал. Пахныкал так минуты две, а то и три, и лишь после этого осмелился подойти, причем на цыпочках. Ластик уже начинал привыкать к тому, что его разглядывает вот так, сосредоточенно, в гробовом, а как же еще, молчании, под тихий треск свечных фитильков. Наученный опытом, дыхание полностью не задерживал, просто старался втягивать и выпускать воздух помедленней. Вдруг до его слуха донесся странный звук. Не то сморкание, не то посвистывание. Не сразу Ластик понял, что царь и великий князь плачет. Дрожащий голос забормотал малопонятное: «Пес я суемерский, чадогубитель гноеродный, ах, отрок безвинный! Аки бы мог аз грешный житие свое окаянное вспять возвернуть! Увы мне! Что есмь шапка царская, что есмь власть над человеками? По что загубил аз сквернодеец душ свою бессмертну? Все тлен и суета! Истинно рек экклесиаст! И возвратится персть в землю, и дух возвратится к Богу и ожидаде его! Суета, суетствие, всяческая суета! А еще речено: все творение приведет Бог на суд о всяким погрешении, аще благо и аще лукаво. Близок суд тот страшный, близок, уж чую огнь его пылающий!» Тут самодержец совсем разрыдался. Раздался грохот, и вот он повалился на колени. А потом еще и мерный глухой стук, происхождение которого Ластик вычислил не сразу. Прошла, наверное, минута-другая, прежде чем догадался. Лбом об пол колотит. Терпение у них тут в 17 веке было редкостное. Царь стучался головой о доски, плакал и молился никак не меньше четверти часа. Наконец поутих, засморкался. Судя по звуку, не в платок, а на сторону. Вдруг как крикнет: «Эй, Василий! Истинно ль рекут, что мощи сии от болезни исцеляют?» «Истинная правда, государь!» — отозвался из горницы боярин. Царь, не вставая с коленок, подполз вплотную к гробу, наклонился, обдав запахом чеснока и пота, зашептал в самое ухо: «Прости ты меня, окаянного, ты ныне на небеси. Тебе по ангельскому чину зла и обиды в сердце не снестатно. А с грешной многими болезнями маюся, и лекари наземные лекарствами своими не дают облегчения. Исцели меня, святой отрок, от почечуя постылого, от водотрудия почешного, от бессонной напасти и брюхопучения. А зато аз тебе на Москве церкву каменную поставлю, о трех главах, да повелю тебя во храмех молитве напоминать вкупе с блаженной отцы». Борода монарха щекотала Ластику подбородок и край рта. И это-то еще ладно. Но когда длинный ус коснулся ноздри, случилось непоправимое. «Апчхи!» — грохнул святый отрок. И еще два раза. «Апчхи! Апчхи!» Наследник престола. «Здрав буди, батюшка-царь!» В один голос откликнулись Василий Иванович и Андрейка, а боярин еще и прибавил: «Изыди дух чихной, прииди благолепный!» Только батюшке-царю было совсем неблаголепно. Ластик это сразу понял, когда открыл глаза и приподнялся в домовине. После чихания притворяться покойником смысла не имело. Его величество шарахнулся от гроба так, что с размаху сел на пол. Борода тряслась, глаза лезли из орбит. «Ожил!» — пролепетали дрожащие губы. Понятно, что человек испугался. Всякий обомлеет, если на него чихнет мертвец. Чтоб монарх успокоился, Ластик ему широко улыбнулся. Только вышло еще хуже. Подавился криком Борис, в ужасе уставившись на хром-кобальтовую скобку. «Зуб железный! Яко речено пророком Даниилом, и се зверь четвертый страшен и ужасен, зубы же его железны. Погибель моя настала, Господи!» «Господин царь, да что вы! Я вам сейчас все объясню!» — залепетал Ластик, не очень-то рассчитывая, что самодержец поймет, а больше уповая на ласковость интонации. — Я никакой не мертвец. Я совершенно живой. Меня сюда по ошибке положили. — А-а-а! — завопил Годунов. — Уже не сдавленно, а истошно.